Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Бог чудесно открывает самого себя в своем славном характере посредством своих имен, восполняя всякую нужду человека. Это показано особенно путем связи с древним народом Израилем. Его имя Иегова, как его личное имя и имя завета относительно их, было дано вследствие определенной связи с Израилем. Имя Иегова открывает Бога в его моральных и духовных атрибутах. Он Бог праведности, святости, любви и искупления. Мы обращаем внимание на имя Иеговы в соединении с другими словами. Это составные имена Иеговы. Прежде всего, мы замечаем, что порядок, в котором эти составные имена в соединении с Иеговой встречаются, доказывает намеренную прогрессию в откровении Бога древнему Израилю. Становится совершенно очевидным, что это предназначено для восполнения восстающей нужды в духовной жизни людей. Это особенно важно для нас, когда мы вспоминаем выражение апостола Павла, что все это происходило с Израилем, было образцами для нас и написано наставление нам. 1 Коринфянам 10 глава 6 и 11 стихи. В книге «Бытие» нам дано повествование о начале греха, насколько это относится к человеческой расе. Бог открывается под именем Иегова Ире, Господь усмотрит. Он предоставил меры для искупления от греха. Вторая книга Библии «Исход» – особенная книга, иллюстрирующая искупление и его истины, показывая значение имени Иегова Ире в акте искупления во время Пасхи, посредством которого израильский народ был искуплен от рабства в Египте. Это прообраз нашего искупления через Агнца Божия, нашего Господа Иисуса Христа. После этого переживания искупления из Египта, Израиль тогда начинает познавать Иегову в его прогрессивных испытаниях и приключениях их путешествия через пустыню. В мире, в книге Исход, 15 главе, Бог открылся как Иегова Рофе, Господь-целитель, или Иегова врач. Тот, кто исцеляет житейские скорби и услаждает ее горькие переживания. Затем Бог открывает самого себя под именем Иегова Неси, Господь знамя мое. В Рефиме, когда Он дал Израилю победу над врагом Амаликом, Он становится нашим знаменем также в Иисусе Христе в той святой битве против духовных сил злобы, плоти и враждебном мире. Четвертое составное имя в соединении с Иеговой, на которое желаем обратить наше внимание, встречается в книге Исход, 31 главе 13 стихе. «Я Господь, освящающий вас, и Иегова Мкадеш, Иегова твой освятитель, или Иегова, который освящает». Еврейское слово «освятить» буквально означает «отделить», «посвящать», «почитать». Это слово – и это основное имя в соединении с Иеговой особенно встречается в книге Левит. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои, ибо я, Господь, освящающий вас». 20 глава 7 и 8 стихи. То есть и Иегова Кадеш, Иегова, который освящает. Книга Левит является книгой, посвященной поклонению Богом искупленных людей. Она содержит много наставлений относительно их хождения. Страницы заполнены словами «посвящение», «священник», «жертвоприношение», «кровь», «жертва». Слово «кадеш», соединенное с именем Иегова, встречается часто. Сверх 150 раз «кадеш» переводится как «святость» и «святой». Часто встречается повторяющее повеление «будьте святы, ибо я свят». 11 глава, 44 и 45 стих, 19 глава, 2 стих, 20 глава, 7 и 26 стихи. Живя в таком мире, как мы живем, нам трудно представить себе святой народ. Однако это был Божий идеал относительно израильского народа. «А вы будете у меня народом святым» – Исход 19 глава, 6 стих. Апостол Петр называет истинно верующих народом святым. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Мы люди, особенно отделенные в Господе Иисусе Христе для Бога. Это должно быть видным в нашем хождении и поклонении. Иегова вначале указал Моисею, что Израиль есть сын мой, первенец мой. Исход 4 глава 22 стих. Позже Иегова повелел: «Освятите или отделите мне каждого первенца между сынами Израилевыми». Исход 13 глава 1 2 стиха. Таким образом, первенец в Израиле символизировал прообразно всего Израиля и были приняты ради всего Израиля. Сам древний Израиль становится прообразом, как первенец в его переживании искупления первенца среди всех народов, для которых Бог совершит свое искупление. Достойное хождение и духовное поклонение, требуемое Иеговой от Израиля, становится прообразом тех во Христе, которые должны поступать достойно звания, в котором вы призваны. Ефесянам 1 глава 4 стих. Эта славная и божественная цель торжественно предлагается в откровении составного имени Бога и Иегова Мкадеш, Иегова, который освящает. В связи с моральной и духовной непорочностью, требуемой от Израиля, этот титул Иегова Мкадеш встречается 6 раз в 2 главах, следуя за его первым упоминанием в книге Левит. Выражение «освятить» встречается в различных формах сверх 700 раз, переведенное как «освящать», «почитать», «посвящать» и «святой», означающее то, что «почтено» или «отделено». Слово «отделить» применено к настоящему времени, особенно когда говорилось о субботе, о великих праздниках, о юбилейном годе и о других специальных временах. Слово в значении «отделить» было также применяемо к местам, как стан израильский, храм и город Иерусалим, и к людям. Употребление слова в этих различных случаях имело отношение к прикосновению к Богу. День субботний был свят, потому что он почил в нем, и был отделен как признак, что Бог освятил этот народ для самого себя. «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Иегова Мкадеш. Исход 31 глава, 13 стих. «Потому что Иегова будет пребывать в святилище, оно было отделено или свято. Народ израильский, их специальные дни, святилище, праздники и так далее были таким образом отделены, чтобы отражать его святость для всех окружающих народов». Значение и употребление этого выражения «освятить» или «отделить» в своем применении к Иегове представляет пред нами факт, что он абсолютно и вовеки святой, что его присутствие освящает, и мы должны признавать его истинный характер и обращаться с теми предметами, местами и всем, что он отделил, так, как Бог обращается с ними. Так как он сам святой, он отделен от и выше всего. Только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. Второзаконие 4 глава 35 стих. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Исаии 44 глава 6 стих. Нет атрибута Бога более основного, торжественного и выразительного, чем Его святость. Когда апостол Иоанн говорит о факте, что Бог есть любовь, он подчеркивает качество любви. Божья любовь по отношению к нам является жертвенной и искупительной любовью, которая предназначена сделать нас пригодными для Его святого присутствия. Его святость является равновесием всех Его атрибутов. Один ученый сказал: «Сила без святости становится жестокостью, всеведение без святости становится хитростью, правосудие становится местью, доброта будет неумеренной снисходительностью. Божья святость представляет Его величественность, полноту и совершенство. Его превосходящей святости существует Его слава и красота». Таким образом, древний Израиль познавал Его. Бог ревнивый и открывает Свое имя как ревнитель. Исход 34 глава 14 стих. То есть, Его святость непорочна и горящая, и не позволит поклонение другому среди Его искупленного народа. Бог желает даровать красоту и славу Своей святости. Да будет благоволение Господа Бога нашего на вас. Псалом 89, 17 стих. Господь Иисус Христос явлен как Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был и грядет Вседержитель. Откровение 1 глава 8 стих. Через веру в Него мы соделались причастниками божеского естества. 2 Петра 1 глава 4 стих. В нашей повседневной жизни мы должны облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава 24 стих. Для такой святости Он избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ефесянам 1 глава 4 стих. Мы призваны званием святым. 2 Тимофея 1, 9. Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Евреям 10 глава 10 стих. Это осуществилось в нашей жизни через Его Слово. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Иоанна 17 глава 17 стих. «Нас пребывает и нас укрепляет Дух Святой. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Галатам 5 глава 25 стих. «Бог наказывает нас, чтобы мы были участниками в Его святости. Это наша цель в явлении Его. Ибо воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 стих. «Он Иегова, который освящает». Иисус Христос сделался для нас праведностью и освящением. Аминь.